Заяц на ловле. Большой собравшийся гурьбой медведя звери изловили, на чистом поле задавили и делят меж собой. Кто что себе достанет? А заяц за ушко медвежье тут же тянет. «Ба ты косой!» — кричат ему. «Пожаловал от Коли! Тебя никто на ловле не видал!» «Вот, братцы!» — заяц отвечал. «Да из леса-то кто ж? Все я его пугал и к вам поставил прямо в поле сердечного дружка!» Такое хвастовство хоть слишком было явно, но показалось так забавно, что зайцу дан клочок медвежьего ушка. Над хвостунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются.